Глава третья. Во вторник утром мы сидели во дворе нашей мастерской и завтракали. Кадиллак был готов. Ленц держал в руках листок бумаги и торжествующе поглядывал на нас. Он числился заведующим отделом рекламы и только что прочел Кёстеру и мне текст составленного им объявления о продаже машины. Оно начиналось словами «Отпуск на юге в роскошном лимузине». И, в общем, представляла собой нечто среднее между лирическим стихотворением и гимном. Мы с Кёстером некоторое время помолчали. Нужно было хоть немного прийти в себя после этого водопада цветистой фантазии. Ленц полагал, что мы сражены. «Ну, что скажете?» «В этой штуке есть и поэзия, и хватка, не правда ли?» — гордо спросил он. «В наш деловой век нужно уметь быть романтиком». В этом весь фокус. Контрасты привлекают. Но не тогда, когда речь идет о деньгах, возразил я. Автомобили покупают не для того, чтобы вкладывать деньги, мой мальчик, пренебрежительно объяснял Готфрид. Их покупают, чтобы тратить деньги. И с этого уже начинается романтика. Во всяком случае, для делового человека. А у большинства людей она на этом и кончается. Как ты полагаешь, Отто? Знаешь ли... Начал Кёстер осторожно. «Да что тут много разговаривать?» Прервал его я. «С такой рекламой можно продавать путевки на курорт или крем для дам, но не автомобили». Ленц приготовился возражать. «Погоди минутку», продолжал я. «Нас ты, конечно, считаешь придирами, Готфрид, поэтому я предлагаю спросим Юпа. Он — это голос народа». Юп, наш единственный служащий, 15-летний паренек, числился чем-то вроде ученика. Он обслуживал заправочную колонку, приносил нам завтрак и убирал по вечерам. Он был маленького роста, весь усыпан веснушками и отличался самыми большими и оттопыренными ушами, которые я когда-либо видел. Кёстер уверял, что если бы Юп выпал из самолета, то не пострадал бы. С такими ушами он мог бы плавно спланировать и приземлиться. Мы позвали его. Ленц прочитал ему объявление. «Заинтересовала бы тебя такая машина, Юп?» – спросил Кёстер. «Машина?» – спросил Юп. Я засмеялся. «Разумеется, машина!» – проворчал Готфрид. «А что ж, по-твоему, речь идет о лошади?» «А есть ли у нее прямая скорость? А как управляется кулачковый вал? Имеются ли гидравлические тормоза?» – осведомился невозмутимый Юп. «Баран! Ведь это же наш Кадиллак!» – рявкнул Ленц. «Не может быть», — возразил Юп, ухмыляясь во все лицо. «Вот тебе, Готфрид», — сказал Кёстер. «Вот она, современная романтика». «Убирайся к своему насосу, Юп, проклятое дитя 20 века». Раздраженный Ленц отправился в мастерскую с твердым намерением сохранить весь поэтический пыл своего объявления и подкрепить его лишь некоторыми техническими данными. Через несколько минут в воротах неожиданно появился старший инспектор Барзик. Мы встретили его с величайшим почтением. Он был инженером и экспертом страхового общества «Феникс», очень влиятельным человеком, через которого можно было получать заказы на ремонт. У нас с ним установились отличные отношения. Как инженер он был самим сатаной, и его ни в чем невозможно было провести. Но как любитель бабочек он был мягче воска. У него была большая коллекция, и однажды мы подарили ему огромную ночную бабочку, залетевшую в мастерскую. Барзик даже побледнел от восторга и был чрезвычайно торжествен, когда мы преподнесли ему эту тварь. Оказалось, что это мертвая голова, очень редкостный экземпляр, как раз недостававший ему для коллекции. Он никогда не забывал этого и доставал нам заказы на ремонт где только мог. И мы ловили для него каждую козявку, которая только попадалась нам. «Рюмку вермута, господин Барзик?» — спросил Ленц, уже успевший прийти в себя. «До вечера не пью спиртного», — ответил Барзик. «Это у меня железный принцип». «Принципы нужно нарушать, а то какое же от них удовольствие», — заявил Готфрид и налил ему. «Выпьем за грядущее процветание павлиньего глаза и жемчужницы». Барзик колебался недолго. «Когда вы уж так за меня беретесь, не могу отказаться», — сказал он, принимая стакан. «Но тогда уж чокнемся и за воловий глаз». Он смущенно ухмыльнулся, словно сказал двусмысленность о женщине. «Видите ли, я недавно открыл новую разновидность со щетинистыми усиками». «Черт возьми», — сказал Ленц, — «вот здорово! Значит, вы первооткрыватель, и ваше имя войдет в историю естествознания». Мы выпили еще по рюмке в честь щетинистых усиков. Барзик утер рот. «А я пришел к вам с хорошей новостью. Можете отправляться за Фордом. Дирекция согласилась поручить вам ремонт». «Великолепно», — сказал Кёстер. «Это нам очень кстати. А как с нашей сметой?» «Тоже утверждена». «Без сокращений?» Барзик зажмурил один глаз. «Сперва господа не очень соглашались, но в конце концов...» «Еще по одной за страховое общество «Феникс», — воскликнул Ленц, наливая в стаканы. Барзик встал и начал прощаться. «Подумать только», — сказал он, уже уходя. «Дама, которая была в Форде, все же умерла несколько дней тому назад. А ведь у нее лишь порезы были. Вероятно, очень большая потеря крови». «Сколько ей было лет?» — спросил Кёстер. 34 года», — ответил Барзик. «И беременна на 4-м месяце. Застрахована на 20 000 марок». Мы сразу же отправились за машиной. Она принадлежала владельцу булочной. Он ехал вечером, был немного пьян и врезался в стену. Но пострадала только его жена. На нем самом не оказалось даже царапины. Мы встретились с ним в гараже, когда готовились выкатывать машину. Некоторое время он молча присматривался к нам. Несколько обрюзший, сутулый, с короткой шеей, он стоял, слегка наклонив голову. У него был нездоровый сероватый цвет лица, как у всех пекарей, и в полумраке он напоминал большого печального мучного червя. Он медленно подошел к нам. «Когда будет готово?» – спросил он. «Примерно через 3 недели», – ответил Кёстер. Булочник показал наверх машины. «Ведь это тоже включено, не правда ли?» «С какой стати?» – спросил Отто. «Верх не поврежден». Булочник сделал нетерпеливый жест. «Разумеется. Но можно ведь выкроить новый верх. Для вас это достаточно крупный заказ. Я думаю, мы понимаем друг друга». «Нет», — ответил Кёстер. Он понимал его отлично. Этот субъект хотел бесплатно получить новый верх, за который страховое общество не платило. Он собирался включить его в ремонт контрабандой. Некоторое время мы спорили с ним. Он грозил, что добьется, чтобы у нас заказ отняли и передали другой, более сговорчивой мастерской. В конце концов, Кёстер уступил. Он не пошел бы на это, если бы у нас была работа. «Ну, то-то же, так бы и сразу», — заметил булочник с кривой улыбкой. «Я зайду в ближайшие дни, выберу материал. Мне хотелось бы бежевый, предпочитаю нежные краски». Мы выехали. По пути Ленц обратил внимание на сиденье Форда. На нем были большие черные пятна. «Это кровь его покойной жены. А он выторговывал новый верх. Беж, нежные краски. Вот это парень. Не удивлюсь, если ему удастся вырвать страховую сумму за 2 мертвецов. Ведь жена была беременна». Кёстер пожал плечами. «Он, вероятно, считает, что одно к другому не имеет отношения». «Возможно», — сказал Ленц. «Говорят, что бывают люди, которых это даже утешает в горе. Однако нас он накрыл ровно на 50 марок». Вскоре после полудня я под благовидным предлогом ушел домой. На 5 часов была условлена встреча с Патрицией Хольман. Но в мастерской я ничего об этом не сказал. Не то чтобы я собирался скрывать, но мне все это казалось почему-то весьма невероятным. Она назначила мне свидание в кафе. Я там никогда не бывал и знал только, что это маленькое и очень элегантное кафе. Ничего не подозревая, зашел я туда и, едва переступив порог, испуганно отшатнулся. Все помещение было переполнено болтающими женщинами. Я попал в типичную дамскую кондитерскую. Лишь с трудом удалось мне пробраться к только что освободившемуся столику. Я огляделся, чувствуя себя не в своей тарелке. Кроме меня было еще только 2 мужчин, да и те мне не понравились. «Кофе, чаю, шоколаду?» — спросил кёльнер и смахнул салфеткой несколько сладких крошек со стола мне на костюм. «Большую рюмку коньяку», — потребовал я. Он принес. Но заодно он привел с собой компанию дам, которые искали место, во главе с пожилой особой атлетического сложения в шляпке с плерезами. «Вот, прошу, 4 места», — сказал Кёльнер, указывая на мой стол. «Стоп», — ответил я, — «стол занят, ко мне должны прийти». «Так нельзя, сударь», — возразил Кёльнер. «В это время у нас не полагается занимать места». Я поглядел на него, потом взглянул на атлетическую даму, которая уже подошла вплотную к столу и вцепилась в спинку стула. Увидев ее лицо, я отказался от дальнейшего сопротивления. Даже пушки не смогли бы поколебать эту особу в ее решимости захватить стол. «Не могли бы вы тогда, по крайней мере, принести мне еще коньяку?» — проворчал я, обращаясь к Кёльнеру. «Извольте, сударь, опять большую порцию?» «Да». «Слушаюсь», — он поклонился. «Ведь это стол на 6 персон, сударь», — сказал он извиняющимся тоном. «Ладно уж, принесите только коньяк». Атлетическая особа, видимо, принадлежала к обществу поборников трезвости. Она так уставилась на мою рюмку, словно это была тухлая рыба. Чтоб позлить ее, я заказал еще один и в упор взглянул на нее. Вся эта история меня внезапно рассмешила. Зачем я забрался сюда? Зачем мне нужна эта девушка? Здесь, в суматохе и гаме, я вообще ее не узнаю. Разозлившись, я проглотил свой коньяк. «Салют!» — раздался голос у меня за спиной. Я вскочил. Она стояла и смеялась. «А вы уже заблаговременно начинаете?» Я поставил на стол рюмку, которую все еще держал в руке. На меня напало вдруг замешательство. Девушка выглядела совсем по-иному, чем запомнилась мне. В этой толпе раскормленных баб, жующих пирожные, она казалась стройной, молодой амазонкой, прохладной, сияющей, уверенной и недоступной. «У нас с ней не может быть ничего общего», — подумал я и сказал. «Откуда это вы появились, словно призрак? Ведь я все время следил за дверью». Она кивнула куда-то направо. «Там есть еще один вход, но я опоздала. Вы уже давно ждете?» «Вовсе нет, не более 2-3 минут. Я тоже только что пришел». Компания за моим столом притихла. Я чувствовал оценивающие взгляды 4 матрон на своем затылке. «Мы останемся здесь?» — спросил я. Девушка быстро оглядела стол. Ее губы дрогнули в улыбке. Она весело взглянула на меня. «Боюсь, что все кафе одинаковы». Я покачал головой. «Те, которые пусты, лучше. А здесь просто чертово заведение. В нем начинаешь чувствовать себя неполноценным человеком. Уж лучше какой-нибудь бар». «Бар? Разве бывают бары, открытые средь бела дня?» «Я знаю один», — ответил я. «И там вполне спокойно. Если вы не возражаете...» «Ну что ж, для разнообразия...» Я посмотрел на нее. В это мгновение я не мог понять, что она имеет в виду. Я не имею ничего против иронии, если она не направлена против меня. Но совесть у меня была нечиста. «Итак, пойдем?» — сказала она. Я подозвал Кёльнера. 3 большие рюмки коньяку!» Заорал этот чертов филин таким голосом, словно предъявлял счет посетителю, уже находившемуся в могиле. 3 марки 30! Девушка обернулась. 3 рюмки коньяку за 3 минуты? Довольно резвый темп. 2 я выпил еще вчера. «Какой лжец!» – прошипела атлетическая особа мне вслед. Она слишком долго молчала. Я повернулся и поклонился. «Счастливого Рождества, сударыня!» И быстро ушел. «У вас была ссора?» – спросила девушка на улице. «Ничего особенного, просто я произвожу неблагоприятные впечатления на солидных дам». «Я тоже», — ответила она. Я поглядел на нее. Она казалась мне существом из другого мира. Я совершенно не мог себе представить, кто она такая и как она живет. В баре я почувствовал твердую почву под ногами. Когда мы вошли, бармен Фред стоял за стойкой и протирал большие рюмки для коньяка. Он поздоровался со мной так, словно видел впервые, и словно это не он 3-го дня тащил меня домой. У него была отличная школа и огромный опыт. В зале было пусто. Только за одним столиком сидел, как обычно, Валентин Гаузер. Его я знал еще со времен войны, мы были в одной роте. Однажды он под ураганным огнем принес мне на передовую письмо. Он думал, что оно от моей матери. Он знал, что я очень жду письма, так как матери должны были делать операцию. Но он ошибся. Это была рекламная листовка о подшлемниках из крапивной ткани. На обратном пути его ранило в ногу. Вскоре после войны Валентин получил наследство. С тех пор он его пропивал. Он утверждал, что обязан торжественно отмечать свое счастье, то, что он уцелел на войне. И его не смущало, что с тех пор прошло уже несколько лет. Он заявлял, что такое счастье невозможно переоценить. Сколько ни празднуй, все мало. Он был одним из тех, кто необычайно остро помнил войну. Все мы уже многое забыли, а он помнил каждый день и каждый час. Я заметил, что он уже много выпил. Он сидел в углу, погруженный в себя, от всего отрешенный. Я поднял руку. «Салют, Валентин!» Он очнулся и кивнул. «Салют, Робби!» Мы сели за столик в углу. Подошел бармен. «Что бы вы хотели выпить?» — спросил я девушку. «Пожалуй, рюмку мартини», — ответила она. «Сухого мартини». «В этом Фред специалист», — заявил я. Фред позволил себе улыбнуться. «Мне как обычно», — сказал я. В баре было прохладно и полутемно. Пахло пролитым джином и коньяком. Это был терпкий запах, напоминавший аромат можжевельника и хлеба. С потолка свисала деревянная модель парусника. Стена за стойкой была обита медью. Мягкий свет одинокой лампы отбрасывал на нее красные блики, словно там отражалось подземное пламя. В зале горели только две маленькие лампы в кованных бра. Одна над столиком Валентина, другая над нашим. Желтые пергаментные абажуры на них были сделаны из старых географических карт. Казалось, это узкие, светящиеся ломти мира. Я был несколько смущен и не знал, с чего начинать разговор. Ведь я вообще не знал эту девушку. И чем дольше глядел на нее, тем более чуждой она мне казалась. Прошло уже много времени с тех пор, как я был вот так вдвоем с женщиной. У меня не было опыта. Я привык общаться с мужчинами. В кафе мне было не по себе от того, что там слишком шумно, а теперь я внезапно ощутил, что здесь слишком тихо. Из-за этой тишины вокруг каждое слово приобретало особый вес. Трудно было говорить непринужденно. Мне захотелось вдруг снова вернуться в кафе. Фред принес бокалы. Мы выпили. Ром был крепок и свеж. Его вкус напоминал о солнце. В нем было нечто, дающее поддержку. Я выпил бокал и сразу же протянул его Фреду. «Вам нравится здесь?» — спросил я. Девушка кивнула. «Ведь здесь лучше, чем в кондитерской». «Я ненавижу кондитерские», — сказала она. «Так зачем же нужно было встретиться именно там?» — спросил я удивленно. «Не знаю». Она сняла шапочку. «Просто я ничего другого не придумала». «Тем лучше, что вам здесь нравится. Мы здесь часто бываем. По вечерам эта лавочка становится для нас чем-то вроде родного дома». Она засмеялась. «А ведь это, пожалуй, печально». «Нет», — сказал я, — «это в духе времени». Фред принес мне второй бокал. И рядом с ним он положил на стол зеленую гаванну. «От господина Гаузера». Валентин кивнул мне из своего угла и поднял бокал. 31 июля 17 года, Робби», — пробасил он. Я кивнул ему в ответ и тоже поднял бокал. Он обязательно должен был пить с кем-нибудь. Мне случалось по вечерам замечать, как он выпивал где-нибудь в сельском трактире, обращаясь к луне или к кусту сирени. При этом он вспоминал один из тех дней в окопах, когда особенно тяжело приходилось, и был благодарен за то, что он здесь и может вот так сидеть. «Это мой друг», — сказал я девушке. «Товарищ по фронту. Он единственный человек из всех, кого я знаю, который сумел из большого несчастья создать для себя маленькое счастье. Он не знает, что ему делать со своей жизнью, и поэтому просто радуется тому, что все еще жив». Она задумчиво взглянула на меня. Косой луч света упал на ее лоб и рот. «Это я отлично понимаю», — сказала она. Я посмотрел на нее. «Этого вам не понять. Вы слишком молоды». Она улыбнулась. Легкой улыбкой, только глазами. Ее лицо при этом почти не изменилось, только посветлело, озарилось изнутри. «Слишком молода?» — сказала она. «Это не то слово. Я нахожу, что нельзя быть слишком молодой. Только старой можно быть слишком». Я помолчал несколько мгновений. «На это можно многое возразить», — ответил я и кивнул Фреду, чтобы он принес мне еще чего-нибудь. Девушка держалась просто и уверенно. Рядом с ней я чувствовал себя чурбаном. Мне очень хотелось бы завести легкий, шутливый разговор, настоящий разговор такой, как обычно придумываешь потом, когда остаешься один. Ленц умел разговаривать так, а у меня всегда получалось неуклюже и тяжеловесно. Готфрид не без основания говорил обо мне, что как собеседник я нахожусь примерно на уровне почтового чиновника. К счастью, Фред был догадлив. Он принес мне не маленькую рюмочку, а сразу большой бокал, чтобы ему не приходилось все время бегать взад и вперед, и чтобы не было заметно, как много я пью. А мне нужно было пить, иначе я не мог преодолеть этой деревянной тяжести. «Не хотите ли еще рюмочку мартини?» — спросил я девушку. «А что это вы пьете?» «Ром», — она поглядела на мой бокал. «Вы в прошлый раз пили то же самое?» «Да», — ответил я. «Ром я пью чаще всего». Она покачала головой. «Не могу себе представить, чтобы это было вкусно». «Да и я, пожалуй, уже не знаю, вкусно ли это», — сказал я. Она поглядела на меня. «Почему же вы тогда пьете?» Обрадовавшись, что нашел нечто, о чем могу говорить, я ответил. «Вкус не имеет значения. Ром — это ведь не просто напиток. Это скорее друг, с которым вам легко всегда. Он изменяет мир, поэтому его и пьют». Я отодвинул бокал. «Но вы позволите заказать вам еще рюмку мартини?» «Лучше бокал рома», — сказала она. «Я бы хотела тоже попробовать». «Ладно», — ответил я. «Но не этот. Для начала он, пожалуй, слишком крепок. Принеси коктейль Баккарди», — крикнул я Фреду. Фред принес бокал и подал блюдо с соленым миндалем и жареными кофейными зернами. «Оставь здесь всю бутылку», — сказал я. Постепенно все становилось осязаемым и ясным. Неуверенность проходила, слова рождались сами собой, и я уже не следил так внимательно за тем, что говорил. Я продолжал пить и ощущал, как надвигалась большая ласковая волна, поднимая меня. Как этот пустой предвечерний час заполнялся образами, и над равнодушными серыми просторами бытия вновь возникали в безмолвном движении призрачной вереницей мечты. Стены бара расступились. И это уже был не бар, это был уголок мира. Укромный уголок, полутемное укрытие, вокруг которого бушевала вечная битва хаоса, и внутри в безопасности приютились мы, загадочно сведенные вместе, занесенные сюда сквозь сумеречные времена. Девушка сидела, съежившись на своем стуле, чужая и таинственная, словно ее принесло сюда откуда-то из другой жизни. Я говорил и слышал свой голос. Но казалось, что это не я, что говорит кто-то другой, и такой, каким я бы хотел быть. Слова, которые я произносил, уже не были правдой. Они смещались, они теснились, уводя в иные края, более пестрые и яркие, чем те, в которых происходили мелкие события моей жизни. Я знал, что говорю неправду, что сочиняю и лгу, но мне было безразлично. Ведь правда была безнадежной и тусклой. И настоящая жизнь была только в ощущении мечты, в ее отблесках. На медной обивке бара пылал свет. Время от времени Валентин поднимал свой бокал и бормотал себе под нос какое-то число. Снаружи доносился приглушенный плеск улицы, прерываемый сигналами автомобилей, звучавшими как голоса хищных птиц. Когда кто-нибудь открывал дверь, улица что-то кричала нам. Кричала, как сварливая, завистливая старуха. Уже стемнело. когда я проводил Патрицию Хольман домой. Медленно шел я обратно. Внезапно я почувствовал себя одиноким и опустошенным. С неба просеивался мелкий дождик. Я остановился перед витриной. Только теперь я заметил, что слишком много выпил. Не то чтобы я качался, но все же я это явственно ощутил. Мне стало сразу жарко. Я расстегнул пальто и сдвинул шляпу на затылок. Черт возьми, опять это на меня нашло. Чего я только не наговорил ей. Я даже не решался теперь все точно припомнить. Я уже забыл все, и это было самое худшее. Теперь здесь, в одиночестве, на холодной улице, сотрясаемой автобусами, все выглядело совершенно по-иному, чем тогда, в полумраке бара. Я проклинал себя. Хорошее же впечатление должен был я произвести на эту девушку. Ведь она-то, конечно, заметила. Ведь она сама почти ничего не пила. И, прощаясь, она как-то странно посмотрела на меня. «Господи ты, Боже мой!» Я резко повернулся. При этом я столкнулся с маленьким толстяком. «Ну?» — сказал я яростно. «Разуйте глаза, вы, соломенное чучело!» — пролаял толстяк. Я уставился на него. «Что вы, людей не видели, что ли?» — продолжал он тявкать. «Это было мне кстати». «Людей-то видел», — ответил я. «Но вот разгуливающие пивные бочонки не приходилось». Толстяк ненадолго задумался. Он стоял, раздуваясь. «Знаете что?» — фыркнул он. «Отправляйтесь в зоопарк. Задумчивым кенгуру нечего делать на улице». Я понял, что передо мной ругатель высокого класса. Несмотря на паршивое настроение, нужно было соблюсти достоинство. «Иди своим путем, душевно больной недоносок», — сказал я и поднял руку благословляющим жестом. Он не последовал моему призыву. «Попроси, чтобы тебе мозги бетоном залили, заплесневелый павиан», — лаял он. Я ответил ему плоскостопным выродком. Он обозвал меня попугаем, а я его безработным мойщиком трупов. Тогда он почти с уважением охарактеризовал меня коровья голова, разъедаемая раком. А я, чтобы уж покончить, кинул бродячее кладбище бифштексов. Его лицо внезапно прояснилось. «Бродячее кладбище бифштексов? Отлично!» — сказал он. «Этого я еще не знал. Включаю в свой репертуар. Пока!» Он приподнял шляпу, и мы расстались, преисполненные уважения друг к другу. Перебранка меня освежила, но раздражение осталось. Оно становилось сильнее по мере того, как я протрезвлялся. И сам себе я казался выкрученным мокрым полотенцем. Постепенно я начинал сердиться уже не только на себя. Я сердился на все, и на девушку тоже. Ведь это из-за нее мне пришлось напиться. Я поднял воротник. «Ладно, пусть она думает, что хочет. Теперь мне это безразлично. По крайней мере, она сразу поняла, с кем имеет дело. А по мне так пусть все идет к чертям. Что случилось, то случилось. Изменить уже все равно ничего нельзя. Пожалуй, так даже лучше». Я вернулся в бар и теперь уже напился по-настоящему.